Дженніфер зажмурилась, пытаясь подавить чудовищную головную боль. «Помочь вам?» — с беспокойством в голосе спросила Мэри. Дженнифер открыла глаза. «Вы говорили ему, что беременны?» «Нет еще», — Мэри улыбнулась. «Думаю, что скажу сегодня ночью, когда мы ляжем в постель». Дженнифер почувствовала ненависть. «Вы монстр!» «Это зависит от точки зрения, правда, милая?» «Я жена Адама, а вы проститутка!» Дженнифер встала. У нее кружилась голова. Головная боль стала непереносимой. В ушах стоял гул. Она испугалась, что потеряет сознание, но на твердых ногах пошла к выходу. Дженнифер остановилась у двери и прижалась к ней, пытаясь собраться с мыслями. Адам говорил, что любит ее, но спал с этой женщиной и сделал ее беременной. Дженнифер открыла дверь и вышла в холодную ночь. Глава 24. Адам совершал последнюю поездку по штату. Он несколько раз звонил Дженнифер, но всегда рядом оказывались люди, и она не могла сказать ему новость. Дженнифер догадывалась, как забеременела Мэри. Она вынудила Адама переспать с ней. Но хотелось услышать это же самое от Адама. «Через несколько дней я вернусь, тогда и поговорим», — сказал Адам. До выборов оставалось всего 5 дней. Адам должен победить. Он более популярный претендент. Дженнифер знала, что Мэри говорила правду. Эти выборы — лишь переходная ступень к президентству. Она заставила себя ждать и наблюдать, что произойдет. Если Адама изберут сенатором, Дженнифер потеряет его. Он вместе с Мэри переедет в Вашингтон. О разводе не может идти и речи. Скандал с новым сенатором, который развелся с беременной женой, чтобы жениться на беременной любовнице, навсегда сведет его с политического небосвода. Но если Адам проиграет на выборах, он будет свободен. Адам вернется к адвокатской практике, женится на Дженнифер. Тогда ему будет все равно, кто и что о нем думает. Они будут жить вместе всю оставшуюся жизнь и воспитывать ребенка. В день выборов было холодно, моросил дождь. Несмотря на погоду, у избирательных участков собирались большие толпы. Утром Кен Бейли спросил у Дженнифер: «Ты пойдешь сегодня голосовать?» «Да». «Кажется, они идут вплотную?» «Да, почти вровень». Она пошла на избирательный участок в полдень. Войдя в кабинку для голосования, подумала: голос за Адама Уорнера — это голос против Дженни Паркер. Но проголосовала за Адама и вышла из кабины. Но возвращаться в офис не стала. Стараясь не думать, ничего не чувствовать, она бродила по улицам. Следующие несколько часов определят ее дальнейшую судьбу. Глава 25. Результаты голосования по двум кандидатурам были наиболее близкими за всю историю штата –